Мастер спорта по биатлону Зиновий Зимин среди спортсменов давно уже известен как Зимовий. Отец у него был военный, семья кочевала по всему Советскому Союзу. Когда парнишке было 7-8 лет, жили они под Новгородом, потом в Старой Руси, а потом отца перевели в Московский военный округ. Там-то и начал Зимовий спортивную карьеру. Правда, сперва он занимался лыжными гонками. Это у него получалось не только хорошо, но даже как будто играючи. Потому что отец года 4 загорал на северных военных базах, и Зимовий, Зимка, делал свои первые шаги на лыжах. А в биатлон перешел он случайно по недоразумению, так он позднее говорил журналистам на пресс-конференциях. Однажды для выступлений на соревнованиях по биатлону не хватало людей. Тренер стал набирать подростков, предпочел Зимина и еще одного длинноногого гуся, который позднее слетел с дистанции. Надо сказать, что Зимовий до приглашения в биатлон вообще стрелять не мог, несмотря на то, что сын военного. Только из рогатки по воробьям пулял. Так что винтовку он осваивал с нуля. С пуля, юморил он опять же на пресс-конференциях. Тренеру пришлось показывать даже самое элементарное. Как надо правильно лежать, как стоять на огневом рубеже. 10 дней Зимовий обучался азбуке биатлона. Маловато вроде бы, но результат был, мало не покажется. Поехав на соревнования, Зимин вдруг заявил о себе очень даже серьезно. Никто не ожидал, кроме тренера, усмотревшего или учуявшего невероятно волевой и самолюбивый характер юниора. И после этого пошло-поехало, в буквальном смысле. Через год он был уже серебряным призером в Финляндии. И еще через год победа в командной гонке на чемпионате мира в Италии. На следующий год в Канаде на чемпионате мира Зимовий был третий в индивидуальной гонке. 20 километров по горам и долам плюс 5 огневых рубежей. Ну а потом Зимовий оперился. Вышел из юниорского возраста, стал выступать во взрослой категории. Параллельно с этими физическими успехами Зимовий наращивал успехи духовного плана. Окончил Российский государственный университет физической культуры. И все это между тренировками, которых было чертовски много. А как без этого? Он постоянно ездил по разным этапам Кубка России. Потом, как победитель этих кубков, в частности, как победитель ижевской винтовки, выступал на этапах Кубка мира. После этого перспективного парня включили в сборную для участия в Олимпийских играх. Целеустремленный и волевой, он был капитаном сборной, и команда привезла в Россию 2 килограмма олимпийского золота. Привезла в основном благодаря капитану. И тренер подчеркивал это, и все, кто участвовал в играх. Зимовий двухкомнатную квартиру получил в Москве, купил машину Cadillac Chevrolet золотистого цвета, или, как он юморил, цвета олимпийской неожиданности. Он ощутил себя твердо, надежно стоящим на земле и жениться надумал. Насчет женитьбы это целая история, укрытая романтическим флером. «Расскажите, пожалуйста», – приставали журналисты на пресс-конференциях. «Вашим поклонникам и поклонницам это будет интересно». «Да что там говорить? Зимовий, как большинство спортсменов, не умел краснобайствовать. Он привык делами себя доказывать. Жили в одном переулке, а встретились за бугром». Ну, то есть в этом, в Форне Авольтри. А это что, простите, а это где? Он тушевался, мялся, зажигалку доставал из кармана. Зажигалки он любил коллекционировать, и потому у него, некурящего, всегда под рукой находился какой-нибудь изящно исполненный огонек. В первое время, еще не отравленный ядом популярности и всенародной славы, Зимовий недолюбливал назойливую прессу, хотя в душе доволен был, что его там и тут прижимают к стене, микрофоны суют под нос, телекамерами стрекочут. Позднее он попривык, перестал зажиматься при виде микрофонов и только хмурился от дополнительного освещения при съемках документального кино. Софиты эти вредно действовали на сетчатку глаза, который не должен отличаться от алмаза. Иначе промахнешься и вынужден будешь пыхтеть, нарезая штрафные круги. Потихоньку, полегоньку Зимовий разговорился на пресс-конференциях, да так, что порой не остановишь. Там, где, например, можно было обойтись короткой новеллой, он выкатывал целый рассказ. А там, где мог быть рассказ, Зимовий мог наговорить на добрую повесть. И вот тогда журналистское братье узнало и сентиментальными красками расписало сердечную историю спортсменов. А история была и в самом деле необычная. Как странно порою все в жизни случается. Первую свою любовь, девочку из Новгородской области, Зимовий встретил на тренировках в Италии, в сказочно красивом местечке Форни-Авольтри. Первая любовь его, Виктория Гарева, тоже занималась биатлоном, так что встретиться, в принципе, было не мудрено. Удивительно другое. Сразу же понравившись друг другу, влюбленная парочка не сразу поняла, что эта их встреча в заснеженных итальянских горах – знак судьбы. Они уже встречались. Да-да, было дело. Встречались над русской лирической рекой, где росла тогда высокая черемуха, с головы до ног заснеженная буйным весенним цветом, ароматным, хмелящим.